Третья особая практика Нёндра. Мандала. Накопление мудрости и заслуги. Мой отец не раз повторял, что подношение мусора с умом, в котором присутствует отпускание, выражает щедрость в большей мере, чем дарение золота с ожиданием благодарности. Чтобы пояснить, что он имеет в виду, он рассказал мне о 10-м кармапе Чоинге Дорджи, получившем приглашение от китайского императора посетить Поднебесную. В прежние времена в Тибете, когда великим ламам приходилось путешествовать, они часто останавливались в лежавших на пути городах и деревнях, чтобы дать учение. В данном случае приглашение императора было срочным, что делало учение невозможным. И все же люди хотели поднести кармапе свои дары. В одной деревне группа крестьян собралась, чтобы обсудить свои подношения. Однако после того, как они составили список всего своего имущества и посчитали, сколько еды, животных и одеял им нужно, чтобы пережить зиму, выяснилось, что они ничего не могут отдать. Они не видели никакого выхода. Тогда одному жителю деревни пришло в голову, с чем они могли бы расстаться – с объедками. Итак, когда кармапа со своей свитой проезжал через их деревню, они смешали пыль и землю с объедками и радостно бросили ему свое подношение. Поскольку наши клеши и карма проявляются через тело, речь и ум, и поскольку они порождаются телом, речью и умом, практики Нёндра очищают тело, речь и ум. Однако разные практики имеют разный акцент. В ходе выполнения простираний основное внимание уделяется очищению тела, а при повторении мантры речи. В практике подношения мандалы делается акцент на очищение ума от фиксированных, ограниченных, сконструированных идентичностей. И основным средством достижения этой цели служит активность воображения. Мы используем воображение, чтобы получить опыт безмерной щедрости, настолько всеобъемлющей и безграничной, что она полностью видоизменяет нашу реальность. Мы представляем целые системы миров, такие огромные и сложные, что, видя их, не можем удержаться за свое обычное ощущение ограниченного мира и самих себя. Развитие ума отпускания очищает от ума цепляния. Накопление заслуги и мудрости. Цепляние и фиксация возникают в уме, и поэтому их невозможно устранить, только работая с телом и речью. Ум отпускания способен отсечь сам корень цепляния за эго. Активность отпускания является источником заслуги. Посредством отпускания мы получаем доступ к собственному, неизмеримому, никогда не истощающемуся внутреннему богатству. Мы начинаем видеть проблески наших собственных сокровищ, благодаря чему происходит накопление мудрости. Чтобы трансформировать обычное отдавание в отпускание наших эгоцентрических привычек, мы создаем целые вселенные и подносим их в дар. Мы отдаем звезды и солнце, океаны, леса и горы драгоценных камней. Мы зарождаем ум отпускания, отдавая то, в обладании чем не могли даже помыслить. Мы позволяем воображению выйти так далеко за пределы обычных представлений о щедрости, что оно разрушает наши ассоциации с социально одобряемыми концепциями о добродетельном поведении. Мы подносим наше собственное тело, кровь и кости с благим намерением, позитивной мотивацией и бодхичиттой. Мы подносим то, что проистекает из нашего ума, а также свои омрачения, такие как гнев и алчность. Нет ничего такого, что было бы слишком плохо или слишком хорошо для подношения. Потому что ни одна вещь, мысль или объект не обладает неотъемлемо присущей им ценностью. Все, что способно заманить нас в ловушку цепляния, эмоция, спортивная машина, враг или близкий человек, является хорошим подношением. Мы развиваем сердце даяния и ум отпускания ради себя и ради всех живых существ. Мотивацией в этой практике, как и в любой другой, является бодхичитта. Процесс очищения нашего ума касается всех умов. Щедрость сердца касается всех сердец и служит благу всех существ, включая нас самих, ведя к достижению высшего счастья. Многие люди считают заслугу чем-то вроде системы золотых звездочек. Мы получаем одну золотую звездочку за это хорошее дело и еще одну за то, пока на нашем табло их не наберется достаточно для гарантированного освобождения. Однако, как правило, хорошие дела определяются культурными ценностями и усиливают эго, укрепляя двойственные представления о том, будто я делаю это хорошее дело для другого. Активность целиком обусловлена культурой и связана с цеплянием за эго. Хотя мы можем шутить насчет подхода золотых звездочек, требуется огромное усилие, чтобы его разрушить. Люди, посвятившие годы практике, по-прежнему попадаются в ловушку поведения, кажущегося добродетельным им самим и другим людям. Само действие может быть полезным, однако такое отношение препятствует процессу устранения двойственности или трансформации ума. Чтобы расширить свое понимание заслуги, давайте рассмотрим ее с точки зрения причин и условий. Активности тела, речи и ума влияют на тело, речь и ум. Это закон кармы. Мы также можем сказать, что наши активности создают условия для наших тела, речи и ума. Например, мы создаем условия для тренировки тела, поднимая тяжести. Мы постепенно достигаем того, на что не были способны прежде. И благодаря этому возрастают наши возможности и уверенность. Заслуга работает подобным же образом, с той разницей, что мы создаем условия в своем уме, формируя привычку к полезным действиям. Чем больше мы тренируемся, используя в качестве средства создания условий заслугу, тем более естественной и продуктивной становится наша возможность приносить пользу другим. То, что мы помещаем в свой ум, влияет на возможности нашего ума. Все наши активности создают условия для того, что ждет нас впереди. Может показаться, что это линейный процесс. Однако создание условий работает циклическим образом. Например, мы уже говорили о заблуждении, которое возникает по причине отсутствия осознания непостоянства. Однако пробуждение к этому осознанию не возникает неожиданно из полного неведения. Оно достигается через заслугу. Наши практики и интеллектуальные исследования обуславливают наш ум таким образом, что мы получаем возможность осознать непостоянство. Создание кармических условий для этого осознания также может быть следствием заслуги и еще больше расширить возможности накопления заслуги. В какой-то момент у нас может появиться возможность осознать, что мгновения нашего приходящего счастья также зависят от случайных изменений. И эта глубинная догадка способна избавить нас от множества страданий. Это тоже происходит в результате накопления заслуги. Если же мы просто считаем, что вдруг неожиданно сами по себе добрались до этих великих прозрений, то, во-первых, отрицаем истинность кармы и закона взаимозависимости, а во-вторых, ошибочно приписываем свои прозрения своему обособленному эго. Смысл не в том, чтобы отвлечь внимание от благих дел, а в том, чтобы увидеть заслугу как живое, текучее качество ума. Мы хотим разрушить привычку связывать заслугу с конкретным действием, имеющим фиксированные границы во времени и пространстве, а также осознать, что хотя практика мандалы способствует накоплению заслуги, тот факт, что мы выполняем эту практику, является проявлением заслуги, которую мы уже накопили. Будучи ребенком, я думал, что одобрение моего отца было лучшим показателем того, что я накапливаю заслугу. Я постоянно пытался найти способ ему угодить. Если у него не было посетителей, днем я часто приходил в его комнату, где он сидел в своем приподнятом ящике для медитации и смотрел в небо. Совершенно расслаблен. Я забирался к нему в ящик, садился рядом и пытался медитировать. Я хотел, чтобы он заметил мою идеальную позу и расслабленность ума. Но если честно, мое тело было жестким, как дерево, и ум тоже был довольно напряженным. Однажды днем мы сидели вместе. Мой отец совершенно естественно, а рядом я, прямой как стрела. Очень тихо мой отец сказал: «Знаешь, Ами, самый лучший способ накопить заслугу — это осознать пустотность». Он сразил меня наповал. После этого я пришел в настоящее замешательство, пытаясь понять, как, ничего не делая, можно помочь другим. «Можно просто сидеть, медитировать на пустотности и ничего не делать», — сказал я отцу. «Не молиться за других, не заботиться о больных. Так никого не накормишь, какая же от этого польза?» «Причина плохой кармы — это неведение», — ответил мне отец. «Неведение — это неосознавание истинной природы реальности. Неосознавание не я, пустотности или природы ума. Пока сохраняется неведение, сохраняется двойственность, сохраняются концепции, и негативность остается там, где была. Это сансара, то, как мы цепляемся за ложные представления о реальности. И пока мы действуем, исходя из своих ложных представлений, и цепляемся за них, мы продолжаем создавать страдания для себя и других». Отец попытался объяснить мне, что без понимания пустотности мы ошибочно приписываем своему уму и телу плотное ощущение индивидуального, отдельного, особого «я». Это «я» всегда пытается удовлетворить нужды и желания цепляющегося эго, но в результате просто удерживает нас в цикле неудовлетворенности и разобщает с другими. «Пустотность как свет», — продолжал отец, — «как солнце. Хотя ты думаешь, ничто, ничто, ничто, на самом деле ничто — это все. Если ты поймешь, что это ничто и есть пустотность, в тебе расцветет мудрость. Мудрость порождает заслугу, потому что рассеивает тьму неведения. Что происходит, когда ты ночью зажигаешь свечу в своей комнате?» «Она рассеивает тьму», — ответил я. «Она подобна мудрости», — сказал он. Повторю самое главное. В окончательной реальности, которая есть то же самое, что и наша природа Будды или абсолютная реальность, нет омрачений, нет плохой кармы. Никто не обращается с молитвой, некому молиться, нечего очищать и нечего накапливать. Все совершенно именно так, как есть. Потрясающе. Очевидный вопрос, возникающий у ученика, таков: зачем тогда практиковать? Зачем совершать подношение мандалы для очищения ума, если ум уже и так чисто совершенен? Затем, что мы не распознаем абсолютную реальность. Нам не хватает мудрости, чтобы осознать, что мы совершенны. Это омрачение, и поэтому мы практикуем. В рамках формальной практики мандалы мы накапливаем заслугу и мудрость, совершая подношение относительного и абсолютного. Мы накапливаем заслугу благодаря щедрости, проявляющейся в подношении таких вещей, как планеты, звезды, золото, дома, наше собственное тело и наши близкие, и мудрость, благодаря подношению пустотности всех форм. Отпуская цепляние и фиксацию на эго, мы накапливаем заслугу и мудрость. Отпускание и накопление. Отпускание и накопление. Очищение и накопление происходит одновременно, неразрывно. Множество смыслов мандалы. Слово «мандала» употребляется в нескольких смыслах. Практикой мандалы может называться аспект практики нёндра, о котором идет речь в данном разделе. Кроме того, существует категория графических изображений под названием мандала, используемых в качестве визуальной опоры в определенных практиках медитации. Существует также ритуальный объект, называемый мандалой, круглое блюдо, используемое в практике подношения мандалы. Во всех случаях слово «мандала» указывает на Вселенную, включающую в себя все, или на священный круг, пространство бесконечной полноты, безграничную сферу, у которой нет ни начала, ни конца, ни внутреннего, ни внешнего. Само это отсутствие, чего бы то ни было фиксированного, отражает абсолютную реальность. Визуальные образы, используемые внутри мандалы, символизируют совершенную Вселенную, отражающую просветленную мудрость Будд или то, что можно назвать чистым восприятием. По обыденным меркам, мандала, которую мы собираемся создать, символизирует Вселенную непостижимого, непревзойденного великолепия и чистоты. Посредством воображения мы создаем изумительную, волшебную сферу мандалы. Применяя само противоядие, мы используем концепции, чтобы выйти за пределы концепций. Мы используем воображение, относительный инструмент нашего относительного ума, чтобы узреть проблеск абсолютной реальности. Воображение становится высшим средством исследования тонких стратегий восприятия. Вселенные мандалы резко отличаются от обыденных взглядов на мир, сконструированных посредством ограниченных проекций. Возьмите двухмерную картину мира. Она никак не связана с прямым переживанием. Никто никогда не видел этого мира, хотя миллионы людей, в силу привычки к коллективной культурной кармы, уверяют, что это настоящее изображение. В случае с мандалой, стилизованной символической совокупностью образов, заменяет обыденное изображение мира, всем своим видом указывая на то, что наша вселенная мандалы совершенно необычна. Чтобы мы могли отпустить глубоко укоренившиеся в нас цепляния за самих себя, а также привычные тенденции, которые мы используем для ориентации в мире вокруг нас, нам нужен экстраординарный толчок. При помощи нового мира мы экспериментируем с новым способом бытия. Ум отпускания. Дар размером в одно зернышко и дар размером в 1 000 000 долларов могут в равной степени отражать как ум отпускания, так и ум удержания, цепляния, привязанности. Мы можем отдавать, чтобы заработать репутацию и славу. Если у нас достаточно денег, в нашу честь могут называть больницы и библиотеки. Пожертвования на медицинские исследования и образование могут давать хорошие результаты, однако благотворительность может стать средством заслужить известность, похвалу и уважение в обществе. И это усиливает гордыню и цепляние, болезненное состояние, удерживающие нас в сансаре. Мы уступаем место в метро пожилому человеку с мыслью: «О, какой же я бодхисаттва!» Мы совершаем акты даяния, чтобы вызвать зависть у других людей, или жертвуем десятки тысяч долларов на Дхарма-центр, думая «я святой». Мы даем, чтобы произвести впечатление или вызвать восхищение, например, устраивая званый ужин. Вспомните последние несколько раз, когда вы что-то отдавали или совершали действие, которое казалось бы мотивировано щедростью. Теперь проанализируйте ситуацию и попробуйте обнаружить в своей мотивации иные подоплеки этого действия. Отпускание не имеет никакого отношения к материальной ценности или даже не обязательно связано с даянием. Мы можем много отдавать, но редко делаем это с намерением или целью отпустить. Пригоршня грязи. Тибетский мастер Геше Бен, живший в XII веке и прославившийся своей бескомпромиссной честностью и массой забавных случаев из своей практики, жил в уединении в горах в хижине, построенной в углублении в скале. Через отверстие во внешней стене он мог видеть всю лежащую внизу долину. Однажды он заметил человека, поднимавшегося по тропинке далеко внизу. Немного позже он вновь подошел к окну и узнал в человеке собственного покровителя, материально поддерживавшего его ретрит. Он тут же взялся за уборку комнаты. Он протер алтарь, выбил пыль из скатерти, лежавшей на алтаре, и помыл чаши для подношения воды. Вдруг он остановился и подумал, что я делаю? Я убираюсь лишь для того, чтобы произвести впечатление на моего покровителя. Это не что иное, как проявление эго. Он вышел на улицу, набрал в руки земли, вернулся в хижину и разбросал землю по алтарю. После этого он отправился ждать на улицу. Вскоре прибыл его покровитель, принесший в качестве подношения вкусные сладости. Геше Бен почтительно поприветствовал его и пригласил внутрь на чай. Сидя внутри, покровитель посмотрел по сторонам и с ноткой тревоги в голосе спросил: «Почему здесь так грязно? Что случилось с твоим алтарем?» Геше Бен объяснил, что поймал себя на том, что убирался из чисто эгоистических побуждений. Все, чего он хотел, это произвести хорошее впечатление, и поэтому он разбросал по комнате грязь, чтобы избавиться от зловония фальшивой святости. Это произвело на покровителя большое впечатление. Он пересказал эту историю многим своим друзьям, и вскоре молва о безупречной честности Геше Бена разошлась по всей стране. Услышав эту историю, один уважаемый лама сказал: «Эта горсть грязи – лучшее подношение в истории Тибета». История Геше Бена способна расширить наши представления о подношениях и помочь понять, что чем более личным и близким будет наше отношение к самим себе, тем более эффективной будет наша практика. Семичастное подношение мандалы. Практики мандалы могут быть как простыми, так и довольно замысловатыми. Мы рассмотрим базовую и довольно краткую версию под названием «Семичастное подношение мандалы». Мы начинаем с того, что садимся перед алтарем. Мы используем две тарелки мандалы, обычно изготавливаемые из латуни, меди или серебра. Лучше всего выбирать тот материал, который мы можем себе позволить. Излишество ни к чему. Но и жадничать не стоит. Бедные тибетцы используют деревянные тарелки или плоские камни. Это тоже допустимо. Одну тарелку мандалы свершения вы помещаете на алтарь, а мандалу подношения держите в руке. Сначала очистите мандалу свершения. держите ее в левой руке. Затем при помощи большого, указательного и среднего пальцев правой руки возьмите небольшую щепотку зерна, как правило, используют рис. Вы также можете использовать только большой и указательный пальцы. Удерживая зерно, мы при помощи своего запястья вытираем пластину по часовой стрелке, одновременно думая о том, что все негативности и омрачения, накопленные в результате цепляния за эго, очищаются как для нас самих, так и для всех живых существ, чтобы они могли достичь освобождения. Как только вы начнете вращательное движение правой рукой по поверхности мандалы, приступите к повторению стослоговой мантры Ваджрасаттвы. Наша мотивация – полное очищение нашего ума и умов всех существ, подобное полному очищению этого блюда мандалы. После этого разбрызгайте по поверхности блюда чайную ложку воды. Затем поместите на него 5 горок подношений, обычно состоящих из зерна. Вы также можете использовать более сложные торма – традиционные тибетские подношения, изготавливаемые из жареного ячменя и сливочного масла. Одну горку зерна или одно торма помещают в центре тарелки, а остальные по краям, в соответствии с 4 основными направлениями. Эта мандала свершения ставится на алтарь и символизирует неизмеримо огромный дворец, известный как дворец мандалы. Все его 4 стены одинаковы по длине, ширине и высоте, и в центре каждой из них есть врата. В традиционной литературе приводится множество деталей, но вам не нужно слишком о них задумываться. Главное – поддерживать ощущение присутствия колоссальных размеров дворца, выросшие до невероятных размеров комбинации Тадж-Махала и Версаля, увенчанные огромным куполом, но не имеющие ни ванных комнат, ни спальных, ни кухонь. Опять же представляйте, что этот дворец подобен отражению луны в озере или радуги, что в нем нет ничего материального и плотного. Внутри этого радужного дворца, в котором словно бы присутствуют небеса, пребывают те же самые божества, которые появляются на древе прибежища, в том же самом расположении. Здесь нет ни дерева, ни озера, но в центре мы представляем себе Ваджрадхару, символом которого является центральная горка подношений. Остальные 4 горки также имеют символическое значение. Справа от Ваджрадхары – Будда Шакьямуни, слева – благородная Сангха, позади – Дхарма, а впереди – Иетамы. Для защитников Дхармы нет отдельной горки. Поскольку они не присутствуют ни на древе прибежища, ни на тарелке, а стоят на страже 4 врат. Мы совершаем подношение по просветленным существам. И вновь гораздо важнее почувствовать живое присутствие божеств, чем представить себе идеальную картинку. Почему мы подносим все Буддам и божествам? С относительной точки зрения эти выдающиеся высшие существа – единственный объект, достойный преданности и молитв. Их мудрость вдохновляет нас на подношение. Когда мы видим Будду снаружи, нам проще установить связь с нашим собственным внутренним Буддой. Поскольку каждый раз, выполняя практику подношения мандалы, мы соединяем наш ум с Буддами, которым мы подносим наши дары. На этой стадии нашей практики обычные существа уже не могут так нас вдохновить. В какой-то момент мы можем увидеть, что сущность всех существ одинакова, подобно тому, как мой отец видел равными попрошайку и придворного министра. Пока же мы начинаем оттуда, где находимся в настоящий момент. Совершение подношений Буддам также создает связь между нами и Буддами. И вновь мы устанавливаем связь с Буддами и просим их о благословении, для того, чтобы цикл молитв и их благословений породил безграничную щедрость, приносящую пользу всем живым существам. Не забывайте, что мы делаем это, дабы помочь всем существам достичь просветления. Это объяснение происходящего в терминах относительной реальности. Как мы рассматриваем наши подношения Буддам с абсолютной точки зрения? У нас может возникнуть вопрос, кто, кому и что подносит? Если мы зададимся этим вопросом во время подношения, то сможем увидеть проблески пустотности. С абсолютной точки зрения, эта мудрость – величайшее благословение. Мы еще вернемся к этим аспектам, когда будем говорить о стадиях выполнения практики. Помимо мандалы свершения, мы помещаем на алтарь 7 типов подношений, таких как печенье, конфеты, благовония, светильники или свечи, цветы, раковины и фрукты или зерна. Это проявление изобилия или богатства поддерживает нашу собственную щедрость и способствует ее выражению. Мандалы свершения, а также эти подношения, символизируют успех, приходящий в результате приложенных нами усилий. Мы используем свершения, чтобы обогатить проявление своих усилий и заручиться помощью в движении от заблуждения к ясности. Прямо перед нашими глазами присутствует напоминание о том, что наши усилия могут увенчаться успехом. Мы принимаем плод как путь и используем свою цель как средство. Эти подношения также должны соответствовать вашему финансовому положению. Не нужно скупиться, но не стоит и разоряться, покупая редкий деликатес. Помните, мы работаем со своим умом. Если вы можете себе позволить каждый день использовать свежий рис, прекрасно. Если же нет, добавляйте несколько новых зернышек риса к рису, использованному ранее. Нёшел Кхен Ринпоче в детстве был так беден, что, выполняя практику мандалы, не мог себе позволить использовать даже одного зернышка риса. Далее очистите мандалу подношения, так же, как вы это делали с мандалой, стоящей на алтаре. Для самого подношения мы обычно используем рис. Однако не нужно спрыскивать рис водой, чтобы сделать его липким, как мы делали это для создания кучек. Иногда мы замачиваем рис в воде с добавлением шафрана, даем ему высохнуть, а затем смешиваем с семенами ценных специй, с лекарственными травами, с крошечными крупинками драгоценных или полудрагоценных цветных камней, таких как бирюза и коралл. Возьмите эту смесь или просто рис в правую руку и приготовьтесь насыпать ее на мандал. Блюдо мандала в центре слегка изогнуто кверху, и рис насыпается на этот изгиб, а значит скатывается вниз. Чтобы собрать зерна, повяжите вокруг своей талии кусок ткани или большой фартук, который будет покрывать ваши колени и образуя своего рода резервуар, куда будет падать рис. Можно также положить кусок ткани в большую корзину и поставить корзину к себе на колени. Далее во время сессии практики выгребайте рис со своего фартука или корзины и используйте его повторно. В левой руке, помимо основания мандалы, вы удерживаете четки, чтобы считать количество повторений мантры. В наши дни многим людям кажется более удобным использовать небольшой ручной электронный счетчик, так что он тоже подойдет. Чтобы очистить мандалу, возьмите ее в левую руку, а в правую возьмите щепотку зерен. Удерживая зерна в руке, очистите поверхность своим запястьем, совершая вращение по часовой стрелке и одновременно повторяя стослоговую мантру Ваджрасатвы. Ум Ваджрасатва. Самая... Постарайтесь рассчитать время таким образом, чтобы за одно повторение мантры ваше запястье описывало по тарелке 3 круга. В это время мы порождаем устремление достичь просветления, для того, чтобы вести к нему всех существ. И поэтому очищаем свой собственный ум и умы всех существ от заблуждения и двойственного восприятия. Закончив начитывать мантру и трижды протерев мандалу по часовой стрелке, мы высыпаем рис в ее центр. Визуализация горы Меру. Как только мы высыпаем рис на блюдо мандалы, она превращается в обширную, гладкую, золотую поверхность земли, окруженную океаном, который опоясан железными горами. Над золотой поверхностью океана поднимается гора Меру, имеющая четыре стороны и покоящаяся в центре непостижимо огромного космоса. Под ее основанием располагаются четыре квадратные плиты, причем если двигаться снизу вверх, каждая следующая плита будет меньше предыдущей. Над четвертой плитой возвышается гора Меру, стороны которой расходятся, так что ее плоская и квадратная верхняя поверхность значительно больше основания. Восточная сторона горы Меру из чистого хрусталя, южная – из сапфиров, западная – из рубинов, а северная – из изумрудов. Каждая драгоценная поверхность испускает цветные лучи, распространяющиеся во все стороны света. Все это мы создаем в своем воображении, поэтому не пытайтесь найти логические обоснования теории сотворения мира из горки риса. По краям вокруг центральной горки риса, которая превращается в гору Меру, мы помещаем еще четыре горки, становящиеся четырьмя континентами в океане, где стоит гора Меру. Если сопоставить их положение с положением стрелок часов, они стоят на 12, 3, 6 и 9 часах. Между 9 и 12, а также между 3 и 6, мы кладем еще две горки, представляющие Солнце и Луну. Теперь у нас 7 горок подношений. Мы представляем, что каждый континент окрашивается в цвет, соответствующий свету, исходящему от той стороны горы Меру, напротив которой он располагается. Вся вселенная мандалы наполнена традиционными благоприятными символами, обозначающими активность бунт. К ним относятся зонт, символизирующий защиту, раковина, символизирующая раскатистый звук учения Дхармы, колесо Дхармы с 8 спицами, символизирующий поворот колеса учения, который осуществил Будда, а также способность учению Будды привести всех существ к высшей духовной реализации. По традиции мандала также заполняется древними индийскими и тибетскими символами царского богатства, так называемыми драгоценными подношениями царства, такими как щедрые дойные коровы, исполняющие желания и драгоценности, плодородные поля, драгоценные камни, кони и слоны. Эти традиционные знаки изобилия и чувственных наслаждений можно заменить или дополнить современными символами богатства и роскоши – Роллс-Ройсами, айпэдами, пятизвездочными отелями, национальными парками, органической черникой и яхтами. Мы помещаем на ступени, ведущие к горе Меру, и на континенты все, что кажется нам особенно шикарным, полезным и приносящим удовольствие. Если мы хотим сделать самое обширное и сложное подношение, то представляем, как от блюда мандалы для подношений в нашей левой руке исходит ореол цветного радужного света. На кончике каждого потока света располагается еще одна мандала такого же непостижимого изобилия, которое мы только что представили. Эта мандала также испускает радужное сияние, и каждый поток света оканчивается еще одной мандалой, и так далее. Так что в подношении входят миллиарды и даже триллионы систем светоносных миров. Мы же, практикующие, спокойно и собранно восседаем в центре этой фантастически богатой, ослепительной, созданной нами самими Вселенной. Действие в ходе практики. Сама практика начинается с того, что мы принимаем семичастную позу. Всегда важно соединять практику с физическим телом. От того, как вы сидите, прямо с бдительностью и энергией, или ссутулившись и несбалансированно, зависит, насколько полезной окажется практика. Вы уже очистили тарелку для подношения и держите ее в левой руке. Вы повязали вокруг пояса фартук, чтобы собирать зерна. Алтарь уставлен многочисленными подношениями. Сделайте визуализацию дворца мандалы и 6 объектов, к которым вы обращаетесь с молитвой, а также подношение Вселенной горы миру и ее обильных богатств, настолько стабильными, насколько позволяют ваши способности. Возьмите в правую руку пригоршню риса или другого зерна для подношений. Степень сложности визуализации зависит от ритуального текста, предложенного вашим учителем. В данном случае мы будем работать с 4-строчной молитвой для подношения, приведенной ниже. Окропляя землю благоухающей водой и посыпая ее цветами, украшая ее гору и меру 4 континентами, солнцем и луной, и представляя, что эта земля Будд, я подношу ее, дабы все существа наслаждались этой чистой землей. Повторяя молитву, держите тарелку для подношений в левой руке, а правой рукой зачерпните пригоршню риса из своего фартука. Удерживая большой палец снаружи кулака, перемещайте руку над тарелкой вокруг обода против часовой стрелки, по мере движения понемногу выпуская рис из руки. Затем насыпьте небольшую горку в центре, а потом переместите руку в верхнюю часть тарелки на 12 часов. К 1 континенту, потом на 3 часа ко 2 континенту, а потом сделайте еще 2 горки там, где должно быть 6 и 9 часов. После насыпьте небольшую горку риса между 9 и 12, и, наконец, между 3 и 6 часами, чтобы обозначить солнце и луну. Большая часть риса, который вы будете сыпать на тарелку, сыплется вам в фартук. Когда вы завершите подношение, можете смахнуть с тарелки все, что на ней останется, прежде чем начать заново. Все падает в ваш фартук. Затем вы зачерпываете еще одну горсть и повторяете мантру. Этому практически невозможно научиться, только читая указания. Чтобы представить себе, каково это, нужно это увидеть. Однако теперь у вас должно появиться общее представление о том, как делать подношение. Ваш наставник Панёндра или гуру скажет, сколько раз необходимо повторить мантру, чтобы полностью завершить практику. Это общее описание сущности действий в ходе практики. Однако прежде чем перейти к 3 стадиям практики, внешней, внутренней и тайной, выполняемых во время повторения мантры и подношения зерна, мы рассмотрим аспекты визуализации и мотивации. Подсчет повторений мантры ведется в ходе всех стадий. Работа с горой меру. В древние времена некоторые мудрецы указывали конкретную высоту горы меру и глубину, на которую она уходит под воду. Это создавало ложное впечатление, будто гора является обычным видимым феноменом. Это впечатление усиливали строго фиксированные чертежи дворца мандалы, напоминавшие о королевских дворцах Древней Индии. Подношение царства – еще одно напоминание о Древней Индии. Однако, как мы уже говорили, подобные пункты можно заменить нашими собственными вариантами предметов роскоши. В наше время многие люди говорят: «Ох, я не могу почувствовать связи с мандалой или горой миру, потому что, понимаете, Ринпочи, это все так же старо, как Древняя Индия, а сегодня мы знаем о Вселенной и географии планеты Земля намного больше, чем люди, жившие 1000 лет назад», и тому подобное. Они думают, что эта визуализация противоречит современному знанию. Однако речь не идет о том, чтобы купить билет на гору Меру или взобраться на нее, как на Эверест. Речь идет о порождениях нашего ума. Традиционное символическое изображение горы Меру намеренно противопоставляется нашему представлению о реальных горах. Ее геометрическую форму с прямыми гранями нельзя назвать обычной. Изображение воды и континентов также стилизованы. Даже если какие-то аспекты горы Меру указывают на индийскую историю, ее назначение – перенести нас в новые миры, и отсутствие образа, соответствующего представлению или предвзятому мнению о том, какой должна быть гора, усиливает отличие мандалы от обычного мира. Даже если во время практики мандалы мы отпускаем свои любимые вещи, например, красный кабриолет, мы все равно получим его обратно, когда придет время ехать на работу. Если мы отдаем свое собственное тело, мы получаем его обратно, когда приходит время завтракать. В связи с этим вы можете решить, это все какие-то игры, какая от этого польза, это нереально, я просто притворяюсь. Разумеется, если вам кажется, что вы притворяетесь, практика не будет эффективной. Если же вы практикуете с пониманием, что форма – это пустота, а пустота – это форма, у вас не будет проблем. Разве вы просто притворяетесь человеком? В данном случае требуется не на самом деле отдавать вещи, а с помощью ума отпускания обнаружить пустотность всех феноменов и создать более гибкое, менее материальное представление о самих себе и мире вокруг нас. То, будет ли эффективной наша практика, зависит от степени искренности, с которой мы к ней подходим. Объект даяния становится инструментом исследования и трансформации ума. Мы изучаем свою привязанность. Мы переживаем страдания, которые вызывают привязанность, посредством достижения устойчивости ума и глубинного исследования. Отдаем мы красный кабриолет на самом деле или нет, мы по-прежнему привязываем свою невротическую идентичность к этому куску железа. Мы рассматриваем свои ожидания от машины. То, что, как мы надеемся, она будет заявлять о нашем статусе, власти, богатстве, привлекательности и уверенности. Воображение становится инструментом, позволяющим нам взглянуть на недостаток уверенности в себе и веры в свои способности. Благодаря шамадхи это становится ощутимым, воплощенным в теле переживанием, делающим возможными изменения. Трехчастная практика отпускания. Внешнее, внутреннее и тайны. Практика мандалы подразделяется на внешнее, внутреннее и тайные подношения. Внешним называется подношение удивительных атрибутов воображаемой вселенной, таких как гора Меру с ее драгоценными камнями и несметными богатствами. Внешними также являются атрибуты мира, которые мы населяем вместе со всеми живыми существами, включая даже саму землю, по которой мы ходим. Все мы разделяем общее восприятие сосновых лесов и Млечного Пути, красных тюльпанов и горных ручьев. Внутренние подношения – это то самое близкое и дорогое, что у нас есть. Наши родственники и друзья, наше богатство и здоровье и так далее. Тайное подношение совершается тогда, когда восприятие дающего, акт подношения и подносимый объект все являются проявлениями пустотности. Самые грубые и очевидные формы цепляния за эго и привязанности могут быть устранены посредством внешних и внутренних подношений. Однако, чтобы устранить тончайшие, едва различимые формы цепляния за эго, мы должны использовать тайную практику мандалы. Внешние, внутренние и тайные подношения не являются отдельными друг от друга, выполняемыми последовательно практиками. Скорее, это три аспекта одной практики, которые могут быть задействованы в ходе одной сессии. Эти три категории способствуют более глубокому пониманию, но не отражают какого бы то ни было изначального разделения. Во всех трех мы держим в руке мандалу подношения, начитываем мантру и сидим перед мандалой свершения. Воображение. Прежде чем переходить к подробному рассмотрению внешнего, внутреннего и тайного подношений, я бы хотел еще раз поговорить о воображении, поскольку даже в самых простых версиях этой практики визуализация становится довольно сложной. Итак, мы призываем к себе на службу силу воображения, чтобы очистить и трансформировать свое обыденное восприятие реальности. Например, у нас есть определенное представление о том, как выглядят горы. Гора Меру не стыкуется с этим представлением. В рамках этого ограниченного примера несоответствия возникает возможность развить гибкость. Помещая это несоответствие в контекст буддийских учений, мы можем по достоинству оценить задействованные искусственные средства. Мы бросаем вызов реальности, в которой форма, столы, горы, машины, дети и все остальное, включая наше «я», воспринимается как плотное, постоянное, неизменное и независимое. Здесь не хватает понимания пустотности. Формы внутри дворца мандалы являются проявлениями пустотности. Формы снаружи дворца мандалы являются проявлениями пустотности. Однако большинство из нас с головой ушли в привычки восприятия, исключающие аспект пустотности из формулы «форма пустота». В связи с этим, чтобы выйти за рамки обусловленных тенденций, нам необходимо потрясение. Для этого мы используем воображаемую мандалу. Мы забираемся в созданный в уме космический корабль и отправляемся в другое измерение. Смысл в том, что формы внутри мандалы не более и не менее пустотны, чем все остальное. Однако для создания этой вселенной мы намеренно использовали силу воображения. И чем больше мы осваиваемся с этим процессом, тем легче нам увидеть, что мы создаем формы вовне мандалы, так же, как создаем формы внутри нее. Все формы по своей сути пустотны. При внесении осознавания в практику мандалы действительно помогает нам увидеть, что мы создаем свою собственную реальность. Благодаря этому пониманию мы делаем огромный шаг от заблуждения к ясности. Важно подходить к сложным и многочисленным подробностям этой визуализации с расслабленным умом. Сначала детали могут вызывать у вас подавленность. Мы работаем со всем собранием прибежища, проекцией целого космоса и всего, что в нем есть, а также собственным списком личного имущества, выступающими в качестве подношения. Кроме того, мы считаем мантры и кладем на тарелку горки риса. Помните, что всегда важнее призвать присутствие просветленных существ, которым мы делаем подношение, чем воспроизвести в своем уме традиционное изображение мандалы во всех мельчайших подробностях. Практика визуализации способствует развитию шамадхи, медитации умиротворенного пребывания. Использование объекта в качестве опоры для медитации успокаивает возбужденный ум обезьянку посредством направления осознавания на эту опору. В случае подношения мандалы поначалу нам может казаться, что из-за огромного разнообразия отдельных элементов найти точку сосредоточения невозможно. Попытки удержать в напряженном уме целую волшебную сферу могут вызвать у нас головокружение, или же мы можем почувствовать, что перескакиваем с одной детали на другую, подобно обезьянке, прыгающей с ветки на ветку. Вероятнее всего, вы не будете отчетливо видеть все разнообразные элементы, особенно поначалу. Главное не огорчаться. Важно породить общее представление о происходящем, ощущать, что вселенная мандалы, которую мы подносим, это самое лучшее, самое прекрасное и дарящее самое большое наслаждение подношение из всех возможных. Такого чистого намерения достаточно, чтобы получить полную пользу от практики. Если вы не вполне четко видите детали, не волнуйтесь. Внешнее подношение. В ритуальном тексте практики мандалы к внешним подношениям относятся четыре континента вокруг горы Меру, Солнце и Луна, а также изначальный океан, окольцованный железными горами. Кроме того, к ним относятся богатство и драгоценности, животные, цветы, БМВ и пятизвездочные отели и все, что мы поместили во Вселенную мандалы, а также триллион светоносных вселенных, если мы захотим добавить их в подношение. В некоторых текстах Нёндра описания этих объектов могут быть довольно подробными, однако в целом внешние подношения отражают наше видение всей мировой системы и ее самых великолепных атрибутов. Повторяя мантру и совершая символическое подношение риса, мы представляем конкретные аспекты Вселенной, способные особенно усладить божеств. Я подношу благоухающие сосновые леса, коралловые рифы, тропические острова и горы со снежными вершинами. Мы можем подносить те аспекты космоса, которые представляем или считаем самыми великолепными, прекрасными и услаждающими чувства. Это могут быть чудеса природы, изысканные яства, величественные дворцы или чарующие ароматы. Как я уже говорил, мы также подносим то, что проявляется в восприятии. Если мы ведем машину, то можем поднести деревья, мимо которых проезжаем, а также небеса над нами. Или же мы можем поднести удовольствие от наблюдения за игрой детей, созерцания прекрасных произведений искусства или прослушивания музыки. Одна знакомая из Америки рассказала мне, как много лет назад принимала у себя ламу, недавно покинувшего Тибет. Как-то днем, когда они вместе ехали в машине, моей подруге понадобилось купить продукты, и она заехала в один из тех гипермаркетов размером с футбольное поле. Могу сказать по своему опыту, что если вы не привыкли к таким гигантским магазинам, то совершенно не можете поверить своим глазам. Лама уставился на расставленную повсюду рядами еду. 82 вида каш для завтрака, сотни метров холодильников, 40 видов сока в упаковках 4 разных размеров, 10 марок туалетной бумаги, 50 вкусов мороженого и все такое. Она рассказывала, как он ощупывал эти объекты и брал их с полок, как слепой, пытающийся видеть посредством осязания. Однако вершина его изумления достигла в тот момент, когда они добрались до отдела фруктов. Величественные пирамиды апельсинов, грейпфрутов, дынь, бананов, яблок, киви, ананасов и многих других фруктов были в 1000 раз великолепнее всего, что ему доводилось видеть даже на самых изысканных алтарях у самых почитаемых лам Тибета и даже на самых пышных церемониях. Перед его взором предстала поистине невообразимая, непостижимая вселенная Будд. Затем, явно оправившись от первоначального удивления, лама начал молиться. Моя подруга не знала тибетского, но узнала мудру положение рук подношения, которую он удерживал, описывая руками круги, после чего раскрывал руки от локтей, направляя ладони вверх, отчего казалось, будто он подносит все, позволяя ветру унести дары. И это ум отпускания, ум совершенно сраженный, прекрасной и необычайной волшебной игрой, изобилием благ и богатств. Именно с таким умом лама подносил все, что явилось перед ним. Он не только не прикоснулся к еде физически, он не позволил своему уму вцепиться в представшее перед ним видение. Его реакцией на эту спонтанно возникшую мандалу было поднести ее, отдать ее ради блага других, чтобы все существа могли познать подобное изобилие и чтобы питание, обеспеченное этим подношением, стало причиной их просветления. Вот что мы называем умом отпускания. Он довольно сильно отличается от обычной щедрости, правда? Польза воображаемых подношений. Помощь другим посредством сострадательных, защищающих и щедрых действий, даже если эти действия окрашены цеплянием, определенно содержит семена блага и противодействует негативной карме. В связи с этим естественным образом возникает вопрос, как сидение перед алтарем и подношение воображаемых вселенных может быть более эффективным способом накопления заслуги, чем совершение добрых дел в обычном мире. Как правило, наши добрые дела в этом мире не несут чистого блага. Мы можем действовать, исходя из своих представлений и концепций о том, что такое доброе дело. Наши добрые дела могут быть способом показать себя, так что, несмотря на свою внешнюю форму, они лишь усиливают нашу привязанность к собственному «я» и гордыню. Даже если мы совершаем обычный акт щедрости с позитивной мотивацией, мы часто делаем это с явным чувством того, что есть «я», дающий нечто кому-то еще. И это запирает нас внутри нашего привычного эгоизма, ограничивает наш беспредельный потенциал. В ходе подношения мандалы мы все делаем наоборот. Использование воображения освобождает нас от привычной скупости. Нам не перед кем красоваться. В отсутствии друзей и родственников, которые могли бы наблюдать за нами, мы можем получить опыт чистой щедрости, не замутненной ни гордыней, ни желанием собственной выгоды. Щедрость, возникающая через подношение мандалы, не требует ничего взамен. Как только мы разовьем определенное понимание подношения внешней мандалы, а также того, что означает отпускание и как оно ощущается, мы можем перейти к более сложной практике внутреннего подношения мандалы. Внутреннее подношение. В ходе внутреннего подношения мы повторяем ту же самую мантру и выполняем те же действия, что и при внешнем подношении. Однако содержание подношения становится более личным. Теперь мы сосредотачиваемся на четырех категориях вещей, к которым мы привязаны больше всего. На нашем богатстве, нашем теле, наших друзьях и родственниках, традиционно называемых свитой, и нашей добродетели. Все объекты, люди, эмоции и ситуации, с которыми мы сильнее всего себя отождествляем, к которым мы больше всего привязаны и цепляние за которые сопряжено самой прочной фиксацией на эго, относятся к одной из этих четырех категорий и являются основными объектами цепляния за эго. Подношение этих четырех категорий можно выполнять в произвольном порядке. Чем более личными мы сделаем эти подношения, тем эффективнее будет практика. К богатству могут относиться драгоценности, дома, машины, акции и компании. Кроме того, к богатству также относятся объекты, обогащающие нашу личную жизнь, такие как обручальные кольца, семейные фотографии, любимые люди и домашние животные. Мы обнаруживаем объекты, которые действительно что-то для нас значат, поскольку экспериментируем с отпусканием не только самих объектов, но и ощущение, что мы чем-то владеем. Что происходит с вашим телом, когда вы это делаете? С вашими губами, с плечами, руками? Возможно, вы ощущаете напряжение, сопротивление. Вам хочется протянуть руку и взять объект обратно. Попробуйте установить связь с эластичным качеством привязанности с ощущением резинового жгута, привязывающего вас к объекту, который, растягиваясь, становится тоньше и тоньше, но все же не рвется. Подношение клеш. Поскольку в связи с этой практикой мы так много говорим о богатствах и изобилии, мы часто оставляем без внимания то, что самое важное – работать с привязанностью. Клеши, или болезненное состояние ума, дают плодородную почву для этого. Мы можем поднести свой гнев, зависть и панику. Когда я был в трехлетнем ретрите, мы изучали классический текст, в котором было сказано: «Внешний мир – это емкость для подношения, подобные чаши, наполненные фруктами или драгоценностями». Чаша символизирует Вселенную, а фрукты или драгоценные камни – живых существ. В емкость для подношений помещается все, и даже клеши являются хорошим даром. В то время подношение гнева, зависти и гордыни казалось мне неуважительным, словно я приношу грязь в подарок на день рождения лучшему другу. Когда я спросил Селджи Ринпочи, как можно получить пользу от подношения клеш, он ответил: «Для Будды нет разницы между золотом и дерьмом. Мы делаем подношение, чтобы развить ум отпускания. Единственное ценное подношение – это само отпускание. Самая эффективная практика – это работа с фиксациями на отвращении и привязанности. Мы подносим гнев, чтобы отпустить гнев. Мы подносим гордыню, чтобы отпустить гордыню. Благословения возникают не из обычных ценностей, а из качества отпускания». Селджи Ринпочи внимательно смотрел на меня. Он видел, что я размышляю над удивительным равенством дерьма и золота. Он мягко добавил: «У Будды есть все. Все. Ему ничего от нас не нужно. Наши подношения не обогащают его и ничего ему не дают. Это просто невозможно. Мы ничего не можем дать Будде. Мы не пытаемся сделать Будде приятное. Самое главное в подношениях – это отпускание. У меня есть ученица, чей изначальный энтузиазм в практике Нёндра был поставлен под угрозу сонливостью. Она пробовала использовать различные стратегии, чтобы наполнить свою практику энергией, пока наконец не признала очевидной тенденции. В те же самые дни, когда ей не удавалось бодрствовать, чтобы выполнять практику, она могла отправиться на вечеринку без тени сонливости и быть полной энергии, или пойти в кинотеатр, где даже темнота не заставляла ее закрыть глаза. Она была удручена и винила себя в сопротивлении практике. Похоже, в ее представлении к любой практике на любом уровне следовало подходить с радостью и энтузиазмом. Но, разумеется, если бы мы всегда чувствовали себя подобным образом, у нас не было бы мотивации практиковать. Придя ко мне, она спросила: «Почему так сложно практиковать? Почему глупые занятия вызывают у меня больше энтузиазм, чем следование дхарме?» Здесь нет никакого секрета. Мы в сансаре, вот и все. Сансара – это последовательность сменяющих друг друга дурных привычек. Дурных в том смысле, что мы привязываемся к привычкам, не ведущим нас прочь от страдания. В сансаре всегда присутствуют сложности. Однако наша жизнь – это не только выбор между крайностями. Нирвана – это хорошо, сансара – это плохо. Сейчас мы в сансаре и ищем благо в сансаре. Именно поэтому мы выполняем Нёндры, и практика приносит пользу благодаря нашей искренности. Так что мы подносим не просто драгоценности, фрукты и все остальные прекрасные и удивительные вещи. Я сказал этой ученице: «Поднеси свое сопротивление, поднеси свои сонливость и запутанность, поднеси свою любовь к фильмам и вечеринкам. Если ты называешь это неведением, нет проблем, поднеси свое неведение. Разве может быть лучшее подношение, чем осознание своих клеш?» Подношение своего тела. Вторая категория внутреннего подношения мандалы – это наше тело. Когда нас просят что-то отдать, мы в первую очередь думаем о своем имуществе. Однако большинство из нас переберегает самую глубокую привязанность именно для своего тела. Здесь мы хотим быть настолько точными, что можем почувствовать, как отпускаем части своего тела, конечности, внутренние органы, мозг, глаза, уши и так далее. Опять же, попытайтесь установить связь с чувством отпускания и любым сопротивлением, которое у вас возникает. Работайте с ощущением обладания так же, как и с самими объектами. Отпускание тела – по-настоящему мощное противоядие от цепляния за «я» и всех представлений и фиксаций, которые порождают страдания в результате озабоченности собственной персоны. Подношение родственников и друзей. В ходе третьей части внутреннего подношения мы подносим своих родственников и друзей. Мы отпускаем свою привязанность ко всем окружающим, с которыми мы чувствуем личную связь. Припомните тех, кого вы считаете моими. Мой супруг, мой отец, моя мать, мой ребенок, мой учитель или моя собака. Или же думайте о том, кто умирает или недавно умер, а затем используйте эту ситуацию, чтобы оказаться лицом к лицу с вызовом отпускания. Одна ученица рассказала мне, что во время этой практики думала о живом существе, которое любила больше всего на свете, о своей черной собаке по имени Данте. Она разработала фантазию, в которой отдавала собаку мне. Разумеется, она прекрасно знала, что я не мог взять собаку. Я постоянно путешествую и живу в монастырях. Ничего страшного. Она могла позаботиться о собаке за меня, кормить и выгуливать ее, дружить с ней. Она объяснила. Я смогла выполнить практику отдавания собаке только потому, что знала, она по-прежнему будет со мной. «Ладно, неплохо для начала», — сказал я ей. А потом, чтобы подразнить ее, серьезным голосом добавил: «Когда-нибудь я приду и потребую свою собаку». Она выглядела ужасно напуганной. Я также объяснил, что ее фантазия на самом деле была движением в правильном направлении. Она была по-настоящему ценной. Не просто даже помыслить о том, чтобы отдать то, что любишь больше всего. Не забывайте об этом. Подношение своей добродетели. В четвертый аспект внутреннего подношения входит отпускание нашей добродетели. Добродетель означает все, имеющее позитивную природу, что мы совершили, включая наши благие действия, нашу заслугу, нашу медитацию и любую другую духовную практику. Мы подносим как добродетель все без исключения внутренние качества позитивной природы, которые считаем свойственными себе. Свою щедрость, доброту, сострадание, усердие, упорство, верность, смелость и храбрость. Все аспекты своего характера, которые мы считаем позитивными. Многие ученики говорят, что не могут установить связь со своей добродетелью. Похоже, это связано с предположением о том, что любое выявление добродетели автоматически указывает на гордыню и самовлюбленность. Это своего рода эго наоборот, поскольку в результате наша добродетель начинает казаться чем-то крайне важным. Это указывает на чувство обладания добродетелью и полное отождествление с ней. Добродетель – это просто позитивные дела, которые мы совершили или совершаем. У любого из нас есть те или иные добродетели. Но если их обнаружение вызывает у нас слишком сильное напряжение, значит, мы делаем их чем-то особенным. Например, в таком духе: «Ого, посмотрите на меня, я такой добрый, терпеливый и чудесный». Мы распускаем хвост, как павлины, одновременно ставя себя в неловкое положение. Это просто хитрые проявления эго, а не добродетель. Мы должны постараться разделить их. Тайные подношения. Я предлагал использовать в предыдущих шагах Нёндра медитацию на пустотности как один из видов медитации, способный вдохновить наш ум, когда наши устремления ставят под сомнение усталость и скука. Однако в данном случае медитация на пустотности является неотъемлемой частью практики подношения мандалы. Пустотность – это тайное подношение, тайное в смысле глубинное. Теперь медитация на пустотности является не дополнительным бонусом. Она необходима для получения пользы от практики мандалы. Мы говорим, что для развития чистого видения реальности, которое базируется на пустотности, необходимо накопление мудрости, поскольку именно мудрость распознает пустотность. В ходе тайного подношения мандалы наши действия не меняются. Мы продолжаем начитывать мантру мандалы и раз за разом высыпать несколько горок риса на основании мандалы подношения, а также считать повторения. Однако больше не визуализируем подношение вселенной мандалы. Мы достигаем устойчивости тела и ума и начинаем задаваться вопросом, кто совершает это подношение. Наше тело проявляется в форме, лишенной постоянства, и это аспект пустотности, называемый ясностью. Мы держим в руке основу для подношения, и это тоже ясность, как аспект пустотности. Рис также является формой пустотности. Наш алтарь, фрукты и конфеты, наши благовония и цветы – все есть пустотность. Мы молимся Буддам и Бодхисаттвам, также являющимися формами пустотности. Пустота есть форма, а форма есть пустота. Форма – не что иное, как пустота, а пустота – не что иное, как форма. Вы можете вспомнить все подношения, которые уже сделали в ходе внешней и внутренней практики, одновременно подсчитывая мантру и помещая семь горок риса на мандалу подношения. Пустотность этой формы, этого существа, этого домашнего животного, этого банковского счета, этого тела, этого дворца, этих алмазов и рубинов, этих лошадей и слонов, этих конечностей, этих друзей, этих клеш и добродетелей. Все это я подношу пустотности Будд и Божеств. Продолжая начитывать мантру и делая подношение риса, покойтесь в пустотной, недвойственной природе всех феноменов. Либо, если вы знаете, как выполнять практику природы ума, покойтесь в чистом осознавании. Больше ничего не визуализируйте и не задавайте никаких вопросов. Просто продолжайте начитывать мантры, насыпать горки риса и считать. Как медитации пустотности, так и медитации природы ума являются абсолютными формами практики мандалы и чрезвычайно полезны. Как они работают? Как мы уже говорили, мудрость распознает пустотность. Ясное восприятие пустотной природы всех феноменов возникает из мудрости, стабилизирует мудрость и накапливает еще больше мудрости. Это величайшая польза, поскольку все, что мы делаем, направлено на окончательное прекращение страдания как для себя, так и для других. Мы достигаем этого благодаря распознаванию и поддержанию истинного и полного видения реальности. Сохраняя восприятие пустотности, мы питаем и накапливаем мудрость. Тайное подношение подводит нас к следующей и последней практике нёндры. Накопление заслуги и мудрость являются основополагающими аспектами учения Махаяны, необходимыми для продолжения нашего пути. Они создают в нашем уме условия, позволяющие идти дальше, и завершение этой практики вплотную подводит нас к границе чистого восприятия ваджарного мира. На следующем шаге в гуру-йоге мы действительно переходим к дхарма-ваджраяны. Благодаря тайному подношению мы накапливаем мудрость. В ходе гуру-йоги мы выполняем практику, пребывая вместе мудрости. Однако подойти к этому можно лишь с тайным подношением. Собирание двух накоплений. Завершив три подношения, мы выражаем благопожелание, чтобы все существа достигли совершенства двух накоплений. Это также называется собиранием двух накоплений. Внешние и внутренние подношения относятся к накоплению заслуги. Накопление мудрости достигается через тайное подношение. Добродетели и заслуга возникают не только из подношения Вселенной и всего, что в ней есть, но и из посвящения их всем живым существам. В этой практике есть как подношение, так и даяние. Сначала мы развиваем добродетель и накапливаем заслугу, а затем отдаем их всем существам. Таким образом, даяние становится получением. Мы отдаем и накапливаем заслугу и мудрость. Мы практикуем с благопожеланием, чтобы все существа в полной мере обрели два накопления. Чередование техник медитации. Чтобы удерживать в поле зрения ума целое собрание божеств во дворце Мандалы, гору Меру, миллиард триллионов светоносных вселенных и так далее, требуется практика. Однако мы также можем чередовать методы медитации. Впервые начиная сессию практики Мандалы, постарайтесь породить общее ощущение этого масштабного замысла. Не заостряя внимание на подробностях, представьте дворец Мандалы. Ощутите присутствие Будд и Бодхисаттв, огромный размер и богатство дворца, а также исходящий от него прозрачный радужный свет. Представьте гору Меру, а также все традиционные личные подношения, говорящие об огромном наслаждении, роскоши и непостижимой щедрости. Начните с этого и размышляйте над общим смыслом. Позвольте своему уму мягко перемещаться с одного аспекта воображаемого поля на другой, постепенно меняя различные аспекты таким образом, чтобы ощущать бесконечную полноту. Важно подойти к такому ментальному конструированию с расслабленным умом, иначе это упражнение может стать изнурительным и лишить вас уверенности в своих силах. Однако если или когда вы почувствуете сильное возбуждение или скуку, вы можете переключиться на другой метод медитации. Шамадха с объектом. Чтобы придать уму стабильность, используйте в качестве опоры все воображаемое поле или его отдельный аспект. Это может быть ваджрадхара или другое божество, лошадь, слон или драгоценные камни на горе Меру. Вы также можете полностью отказаться от визуальных образов и использовать в качестве опоры движение руки, насыпающей рис на поверхность мандалы, либо звук мантры. Шамадха без объекта. Покоясь в открытом осознавании, продолжайте начитывать мантру и считать повторения. Как и в предыдущих практиках, в практике мандалы развитие шамадхи является не основной целью, а скорее побочным полезным эффектом. Любящая доброта, сострадание и бодхичитта. В данном случае вы прекращаете визуализацию, продолжаете начитывать мантру и считать ее повторение, насыпая горсть риса. Направьте осознавание на свое устремление помочь всем живым существам достичь просветления. Можете размышлять таким образом. Пусть накоплю я заслугу и мудрость, дабы помочь другим достичь просветления. И пусть все существа накопит заслугу и мудрость, чтобы помочь другим достичь просветления. Акцент всегда остается на абсолютном устремлении к абсолютному счастью. Заслуга – это дополнительное полезное свойство поддержания бодхичитты. Накопление заслуги, как и шамадха, не является основной целью подношения мандалы, но автоматически возникает с зарождением бодхичитты. Как я уже говорил, стремление помочь всем живым существам положить конец страданию ведет к накоплению благой заслуги. Эта мотивация и намерение сами по себе создают в уме условия для увеличения наших способностей и возможностей помогать живым существам и направляют нас в правильную сторону. Это означает, что мы движемся к просветленной активности, уходя от поведения, вызывающего заблуждение, либо причиняющего ментальный или физический вред как нам самим, так и другим существам. Наша заслуга возрастает благодаря тому, что мы совершаем бесчетные подношения с устремлением бодхичитты. Пустотность. Мы также можем работать с пустотностью в рамках практики випашьяны либо практики природы ума. Мы можем привнести понимание пустотной природы не только в тайные подношения, но и во внешние и внутренние подношения. Мы использовали свое воображение, чтобы породить невероятно сложное поле вселенных внутри вселенных. Глубинное прозрение позволяет нам исследовать союз формы и пустотности всех феноменов, продолжая начитывать мантру, насыпать горсти риса и считать повторения. Мы можем задать вопрос, кто накапливает заслугу и мудрость. Я – пустотность. Мои действия – это пустотность. И объекты, к которым я обращаюсь с молитвой, тоже пустотность. Если мы выполняем такой анализ, а затем покоимся в неконцептуальном уме, практика подношений становится практикой абсолютного подношения. Чтобы исполнить обязательство помочь всем существам достичь просветления, мы должны взращивать мудрость, распознающую пустотность. Если вы получали учение о природе ума, можете продолжать начитывать мантру и выполнять подношение риса, позволив своему уму покоиться в чистом осознавании. Вы можете чередовать эти стили медитации так часто, как вам захочется. Вам не обязательно следовать в определенном порядке, и вы можете уделять некоторым медитациям больше времени, чем остальным. Возможно, стили медитации будут сменять друг друга спонтанно, без вашего вмешательства. Нет необходимости препятствовать таким изменениям или возвращаться к тому, что вы делали прежде. Мои учителя подчеркивали, смысл в том, чтобы использовать альтернативные методы для поддержания живости и энергичности практики, а не просто практиковать на автопилоте. Завершение сессии практики. В завершении сессии практики мы позволяем всем Буддам и Бодхисаттвам, которых мы представляли в ходе практики мандалы, раствориться в Будде Ваджрадхаре. Дворец также растворяется в Ваджрадхаре, который затем растворяется в свете, а этот свет растворяется в нас и всех живых существах. Поскольку все растворилось в Ваджрадхаре, мы сливаемся со всеми Буддами и Бодхисаттвами, с Буддой Шакьямуни, Дхармой Сангхой, с Гуру, корнем благословений, с Идамами, корнем свершений, и с защитниками Дхармы, корнем активности. Затем мы просто позволяем своему уму покоиться. Если вы распознали природу ума, позвольте уму покоиться в чистом осознавании или просто покойтесь в открытом осознавании. Посвящение заслуги. После этого посвятите заслугу и мудрость, которую вы могли накопить, освобождению всех живых существ. Это может принести непосредственную пользу людям, с которыми у нас существует кармическая связь. Большинство из нас и окружающих нас людей страдает от хронической неудовлетворенности. Практика мандалы позволяет нам открыться и установить связь со всеми существами. В конечном счете в даяние входит подношение привычных тенденций цепляния, корни которого удерживают нас в страхе и изоляции в этом мире и усиливают неудовлетворенность. Мы желаем всем существам на своем опыте познать способность отпускания. Уборка. Немного риса всегда просыпается на пол, это неизбежно. В конце сессии обязательно тщательно уберитесь. Не смешивайте рис, подметенный с пола, с остатками риса с алтаря. Не выбрасывайте остатки в мусор. Снова используйте их как подношение, например, положив их на улице для птиц и насекомых. Знаки свершений. Самые очевидные эффекты практики мандалы связаны с нашим отношением к актам щедрости. Если мы сможем соединить ее с умом отпускания, она непременно ослабит хватку цепляни. Если смотреть шире, использование воображения для конструирования вселенной мандалы противостоит ограничениям нашего фиксированного и узкого восприятия. Мы не можем стабилизировать чистое восприятие союза формы и пустотности сразу. Однако эта практика дает нам более широкое видение. Это также разрушает фиксацию на эго, поскольку именно цепляющийся ум позволяет сохраняться этим предвзятым мнением и интеллектуальным построением. Начиная выполнять нёндра, мы используем воображение, чтобы растворить привычные ограничения ума, представление о том, кем мы являемся и кем можем быть, и исследовать непостоянство предметов, мебели, других людей, а может и самих себя. Таким образом, мы ставим под сомнение предположение о том, что эти объекты существуют как нечто прочное и отдельное от всего остального. Когда мы ставим под сомнение реальность различных внешних проявлений, это также помогает растворить цепляние и фиксацию. В особых нюндра визуализации всех объектов, Будд, божеств, и дамов, и всех живых существ, становятся довольно сложными. Однако мы сами сохраняем свою физическую форму. Мы простираемся перед тремя драгоценностями своим обычным телом. Через свою обычную речь мы призываем ваджрасаттву, очищаясь от кармы и омрачений. В практике подношения мандалы мы очищаемся от цепляния благодаря уму отпускания, таким образом завершая собирание двух накоплений – заслуги и мудрости. Божества, Будды и Дамы, дворцы и вселенные, которые мы представляли, по-прежнему существовали где-то там, в то время как мы сидели здесь. Лишь в конце практики мы полностью сливались со всеми объектами нашего воображения и распознавали свою исконную неотделимость от них. Теперь, уже имея за плечами три особые базовые практики, мы подходим к гуру йоги с преданностью, очищенные и обогащенные, готовые сделать большой шаг вперед, использовать воображение для того, чтобы распознать, что мы есть Будды и всегда ими были, и практиковать, исходя из места мудрости. Мы больше не отделены от божеств, не выполняем связанные с ними практики с двойственным чувством, будто есть я и они. Мы впервые используем воображение, чтобы оказаться божеством, чтобы быть просветленным существом, все ближе подходя к переживанию истины того, кем мы являемся на самом деле.